Где-то в Лондоне часовая башня. Часовая башня погрязла в истерии, как и ее соперники в Святой Церкви. Между Лондоном и Сноуфилдом, конечно же, была разница во времени. Первое открытое сражение войны за Святой Грааль произошло в пустыне Сноуфилда, когда у студентов часовой башни начинались утренние занятия. Обитатели часовой башни либо зафиксировали потоки энергии, излучаемые во время сражения, либо слышали доклады от магов-очевидцев. Еще до полудня слухи о войне расползлись по всей часовой башне. Среди беспокойных магов выделялись двое, которые торопливо шли к аудитории, где преподавалась теория современной магии. «Я все еще не могу поверить в то, что Фалдус был шпионом». «Это так. Он оказался двойным агентом». Перед молодым магом вышагивала внушительных размеров зловещая гуманоидная фигура, похожая на пугало, чье тело, скрывавшееся под плащом с капюшоном, было замотано в бинты и брезентовую ткань. Большая фигура была не человеком, а скорее временной марионеткой под контролем Рангала, чью куклу-двойника превратили в швейцарский сыр несколькими днями ранее. «Учитель, нельзя ли что-нибудь сделать с этой марионеткой? Все на вас смотрят. Мне тоже позорно использовать это жалкое подобие». Вероятно, Фалдус саботировал и другие куклы. И все же кто не рискует. Кукла была собрана очень грубо, но ее сенсорные функции работали нормально. Она повернулась к ученику, который плелся следом, и спросила: «Ты нервничаешь?» «Да, все-таки это моя первая встреча с лордом». Лорд. Каждый из 12 факультетов часовой башни возглавлял маг с этим титулом. Юнец, на лице которого отчетливо читалась тревога по поводу встречи со столь влиятельной фигурой, задал очередной вопрос. «Этот лорд Эльмилой II, что он за человек?» 10 лет назад даже я не считал его особенным. Предположительно, семья Эльмилой для своего удобства сделала из него свою марионетку и посадила на незавидное место главы факультета, где преподают мешанину предметов так называемую теорию современной магии. Но вскоре мы поняли, что сильно заблуждались. Рангал, быстро шагая вперед, спокойно продолжил свой рассказ. Вернер Цезармунд, наследник магии бабочки. Роланд Берзинский. Орграм, сестры Пентел. Радия и Назика. Фесграм фон Сэмберн. Как думаешь, что связывают все эти имена? Кажется, их всех повысили до брандов и прайдов за последние несколько лет. Возвышение столь многих молодых магов вызвало большой ажиотаж. Мы тоже этим немало взволнованы. Магам ассоциации назначили титул, соответствующий их рангу. Титулы ниже гранда, вроде бранда и прайда, даровались магам, которые значительно превосходили своих мирских коллег. Рангал не стал поправлять своего ученика и добавил: «Есть у них еще кое-что общее». «Что?» Озадаченно наклонил голову в бок его ученик. «Они все обучались у профессора Эльмиллоя. Сам Эльмиллой II всего лишь маг низкого ранга. Однако истинная его ценность заключается в другом. Его взгляды очень широки, что не характерно для мага. А еще он способен ухватиться за чьи-нибудь скрытые таланты и раскрыть их. Его вполне можно назвать величайшим преподавателем часовой башни. И он даже не сокрушает своих учеников, как тот же Зелреч». Ученик лишился дара речи, не веря своим ушам. Рангал продолжил. «То же самое можно сказать и про его нынешних учеников. За 10 лет все его выпускники достигли как минимум ранга достойного. Без исключений». «Без исключений?» «Говорят даже, что некоторые из них вскоре могут обрести титул Великого, которых можно по пальцам счесть даже за всю историю существования Часовой Башни. Возможно, нам стоит быть благодарными за то, что Эльмиллой не берет себе много учеников. Но если однажды он призовет всех своих бывших подопечных, это встряхнет историю Часовой Башни». «Невероятно». Ученик слышал, что Эльмиллой был широко известным преподавателем, заслужившим множество прозвищ. Но сейчас он впервые услышал, почему профессора так высоко ценили. Его охватил благоговейный трепет. Каково его положение в часовой башне? Если лорд Балфабан представляет упертых старых консерваторов, то Эльмиллоя II я бы отнес к лагерю гибких реформистов. Он из тех, кто уважает качество человека, не идя на поводу традиций или новшеств. Но если серьезно, я бы не стал вешать на него ярлык консерватора или реформатора. Он скорее нейтральная сторона. Прежде чем войти в аудиторию, Рангаул дал ученику последний совет. «Не думаю, что сможешь понять его с первого взгляда. Тебя первого разнесут в пух и прах». Когда дверь в аудиторию отворилась, они увидели лорда Эльмиллоя II, который готовился к послеполуденной лекции. «Мистер Рангаул, чем могу вам помочь?» Несмотря на статус, лорд говорил тихо и вежливо, не излучая ауру неприступности. «Читать лекции, как ни в чем не бывало при таких обстоятельствах, довольно смелый шаг с вашей стороны, лорд. Я думал над тем, чтобы распустить учеников, но это, пожалуй, единственное, что я могу сделать в этой ситуации. Поэтому в свете всеобщего возбуждения я рассудил, что лучше всего будет вернуть старую добрую и спокойную атмосферу часовой башни. Какая скромность. Учитывая, что это война за Святой Грааль, я уверен, что именно вам по силам предсказать ее развитие». Ученик Рангала склонил голову в бок, не понимая, на что намекал его учитель. Эльмиллой II помолчал пару секунд, после чего тихо вздохнул. «Будь у меня навык предугадывать исход, основываясь на одних лишь чувствах, это было бы оптимально. Но недостаток опыта не оставляет мне иного выбора, кроме как осторожно наблюдать со стороны. Именно такие разумные суждения я и ищу». Без труда пробился Рангал сквозь самоуничижение лорда. «Как считаете, каковы цели тех, кто стоит за этой войной? И вы хотите меня выслушать, даже если сейчас я ничего не могу предложить, имея лишь мало чем подкрепленные мысли? Непременно». Эльмиллой II нахмурился, на несколько секунд погрузившись в размышления, после чего произнес: «На мой взгляд, в эту войну вовлечены 3 или 4 стороны, каждая из которых преследует разные цели. Как минимум, себя раскрыли те, кто скрывает информацию, и те, кто стремится ее огласить. Хотя эти две стороны, похоже, работают вместе, несмотря на разные намерения. Действительно, в их действиях много загадочного. Думаю, мы можем предположить, что целью всех вовлеченных организаций является не манифестация Святого Грааля. Они скорее стремятся стабилизировать систему войны за Святой Грааль для ее массового производства, чем заполучить сам Грааль. Их действия предназначены для того, чтобы нас спровоцировать, и привлечение множества магов к городу. Все это может быть частью их плана по анализу войны за Святой Грааль». Услышав предположение Эльмиллоя II, Рангал покачал головой. «Невероятно. Кто-то посторонний пытается проанализировать такое чудо, как третья магия. Это просто... Более того, вы полагаете, что они попытаются провернуть весь этот фарс, несмотря на то, что система уже находится под их контролем? Вы правы. Маги, стремящиеся к истоку, никогда на такое не пойдут. Однако факт остается фактом. В этот конфликт вовлечены разные силы и идеологии. Среди них...» Эльмиллой II сразу же замолк, глубоко вздохнул и продолжил. «Это не догадка, а скорее предсказание, диктуемое предчувствием. Но есть еще кое-что». «Еще? Это будет сложно понять, и, вероятно, вы сочтете это непростительным». Он нахмурил брови, но тем не менее спокойно произнес: «Есть те, кто хочет унизить войну за Святой Грааль, превратить ее в игру или представление. Это немыслимо. Но зачем? Их причины мне непонятны. Но дело не шуточное». Эльмиллой II закрыл глаза и вспомнил ту войну за Святой Грааль, которую знал. Среди мастеров и героических душ, сражавшихся в прошлом, были такие, кто считал войну за Святой Грааль лишь развлечением. По крайней мере, они серьезно так считали. Они ставили на кон свои жизни и наслаждались этим. Но в этот раз я чувствую, что есть люди, которые намеренно хотят обесчестить войну за Святой Грааль. Это не что иное, как оскорбление, предназначенное для них. Это значит, что я должен...» Эльмиллой II внезапно замолчал, осознав, что его кулаки были крепко сжаты. Цокнув языком, Он опустил взгляд. «Прошу прощения. Я немного поддался эмоциям». «Вовсе нет, лорд. Это было очень познавательно. Как только все фигуры соберутся на своих местах, общая картина должна стать понятной. Если я предприму какое-либо действие, то только сразу после этого». Затем он пробормотал очередное самоуничижительное замечание. «Вот только не могу гарантировать, что от меня будет толк, когда они сделают свой ход». Выпутав у Эльми Лоя второго еще несколько теорий, Рангал попрощался с ним и хвалебно произнес: «Я впечатлен тем, что вы так быстро отправили туда своего ученика, лорд». «Моего ученика?» Что-то явно было не так. «Да, люди, которых мы вчера послали в Сноуфилд, сообщили, что видели одного из ваших учеников. Что вы хотите сказать? Я не помню, чтобы посылал». Но стоило Эльми Лою второму задуматься на секунду, как его озарило. «Кое-кого сегодня не было на лекции. Хоть занятия и не проводились в последние несколько дней, он за все это время ни разу его не видел». «Нет». Эльми Лой выудил из кармана телефон и набрал номер. «Набранный вами номер не распознан. Пожалуйста, убедитесь в отсутствии ошибок и попробуйте еще раз». Когда он услышал это сообщение, у него еще сильнее засосало под ложечкой. Он позвонил по другому номеру. «Да, это я. Мне нужно кое-что проверить немедленно. Записи о передвижении учеников. Посмотрите, покидал ли страну Флат Эскардес». Похоже, на связи был кто-то из администрации. Прошло около 30 секунд, после чего секретарь на том конце провода сообщил: «Мистер Флат Эскардес сел на рейс до Америки 3 дня назад. Заявленная причина – туризм. Он оставил сообщение: „Спасибо, профессор. Да здравствует звезда Лондона“. Интересно, что это может значить?» «Это все благодарю», – быстро ответил он и закончил звонок. После чего в разуме Эльми Лоя II разбушевался неистовый вихрь воспоминаний о Флате. От мелких шалостей, вроде проникновения кое в чью комнату и создания в новой видеоигре профиля под именем «Звезда Лондона», до порчи горничной из ртути, тайного знака его достопочтенной сестры, информации из странного фильма и разжигания беспорядков на плавучем казино одного из апостолов-прародителей, воспоминания о беспрерывной череде неприятностей, что доставлял Флат, снова и снова прокручивались у него в голове. В муке заиграв желваками, Эльми Лой II проклял весь мир. «Охренеть!» «Что?» Ученик Рангала услышал, как Эльми Лой II что-то сказал, но не смог его понять. До его уха определенно донеслось какое-то слово, но он отмахнулся от мысли о том, что такая грубость могла слететь с уст человека, с которым они все это время вели разумную беседу. «А что-то случилось?» Но было уже слишком поздно. Кровь прилила к голове Эльми Лоя, и он рухнул на кафедру. «Лорд! Лорд!» Юный маг был поражен увиденным, но откуда-то сбоку вдруг раздался голос одной из учениц. Девушке, вероятно, лет 20. «С учителем всегда так, когда дело касается Эскардеса». «Что? А, понятно». «Я отведу его в медицинское крыло. Прошу нас простить». Вежливо кивнув Рангалу и его ученику, девушка взвалила своего учителя на плечо. Они наблюдали за этим причудливым зрелищем, не зная, что сказать. «Как бы лучше выразиться? Он беспрецедентный во многих смыслах и, похоже, ужасно занятой». «Да, ты прав. Оставим все как есть». Марионетка Рангала тяжело вздохнула, после чего произнесла с ноткой жалости: «Будет не до смеха, если лорд часовой башни скончается от переутомления».